Глава 10. Ясмина. Просыпаюсь, будто от резкого толчка. В первые минуты не могу понять, где я и что случилось. Это гостиничный номер? Сегодня день моей свадьбы, а я сплю в незнакомой комнате. Подрываюсь, как по команде, и к зеркалу. Прическа растрепана, губы смазаны. Неужели вновь потеряла сознание? Мы хоть расписаться успели? Где жених? Или уже муж? Лёша, прости, это же надо забыть самый важный день в моей жизни. Шум на улице привлекает мое внимание. Подхожу к окну и тихонько открываю створку. Дикий. Я узнаю его даже на расстоянии. Бессовестно красив. Он стоит у ворот, о чем-то разговаривает с парнями в строгих костюмах и светлых рубашках. Перед глазами начинают всплывать картинки, как он ворвался в мою квартиру, как Лёша предлагал меня в уплату долга. От этих воспоминаний становится больно и тошно, будто меня в грязи вымерли. Помню, как уговаривала Лёшу бежать из страны, пока я буду отвлекать Валида, а он предлагал сопроводить меня в зал регистрации брака, чтобы не убежала. Собирался перед родственниками объясниться, почему не он на мне женился. Даже не интересно, что планировал говорить Алексей в наше оправдание. Как же я могла так ошибиться в человеке? Мне даже где-то нужно быть благодарной Дикому, что он не позволил совершить роковую ошибку. Жизнь с Алешей могла стать адом. Он проигрывал бы огромные суммы и предлагал бы меня в уплату долга. От этой мысли стало дурно, по коже прошелся холодный озноб. Теперь я вообще не уверена, что выйду замуж. Последнее, что помню, как восточный красавец с бархатным голосом подошел и начал успокаивать. Все, дальше туман. Как бы ни силилась заглянуть за пелену. Точно упала в обморок. Хорошо, предположим, я потеряла сознание. Почему я не в больнице? Почему возле меня нет Гули? Что я делаю в этом доме? Становится страшно, ведь я помню желание Дикого поменяться с Алексеем местами. Неужели думает, что, выкрав меня, заставит стать его женой? Блажен, кто верует. У кровати лежат мои туфли. Быстро обуваюсь и спешу вниз. Если честно, страшно до дрожи. Кожа от волнения становится гусиной. Невидимые волоски поднимаются дыбом. Очень надеюсь, что я не в плену. Что меня отпустят, если я начну настаивать. О том, что мой отказ может спровоцировать агрессию, лучше не думать. А вдруг он привез меня сюда, чтобы изнасиловать? Единственное, что интересует Дикого – мое тело. Замираю на лестнице и уже не хочу идти вниз выяснять отношения. Страх, паника, непонимание происходящего обрушиваются на меня лавиной. Надо бежать. Бьется мысль в голове. А сердце так сильно стучит о ребра, будто хочет их проломить и вырваться на свободу. Выглядываю в окно. Мужчины несут в дом трехъярусный белый торт с розами, кружевами и бисером, который я выбирала на нашу с Лешей свадьбу. Решили поиздеваться? Что они собираются с ним делать? Яся, нашла о чем думать. Какая разница, что они собираются с ним делать? Истерично кричит голос в моей голове. Прихожу в себя, когда мужчины поднимаются на крыльцо. Они не должны меня увидеть. Снимаю туфли и бегом наверх. Но в спальню не возвращаюсь. Во-первых, не помню, из какой двери выходила. Во-вторых, хочу послушать, о чем они говорят. Прижимаюсь к стеночке у самого края коридора и превращаюсь в большое ухо. «Дикий, не злись! Скажем три тоста и свалим! Наслаждайся медовым месяцем!» Их шутки сопровождаются дружным смехом. «Торт хоть дай попробовать!» «Мы газель специально заказали, а ты нас гонишь!» «У тебя тут продуктов нет, а мы вам такие ништяки привезли, самое лучшее официанты собрали!» Продолжают друзья Дикого веселиться. «Не пропадать же добру!» «Вы ведь сказали, что гости не разошлись!» Голос Валида звучит напряженно. «Ушли только родители Утырка, а остальные возмущались, но недолго. После третьей рюмки им стало все равно, что свадьба не состоялась. Бухают, веселятся. Тамада сначала растерялся, но взял себя в руки. На ходу импровизирует». «Боже, какой кошмар. Уверена, что родителям Лёши не скоро удастся пережить этот позор. В отличие от сына, они всего этого не заслужили. Многих гостей я лично знала. И теперь мне ужасно стыдно. Мы пакеты с едой из тачки принесем, а ты свою королеву буди. Отметим ваш союз. Какой союз? О чем это они? Вряд ли она согласится. Яся не в курсе, что вышла за меня замуж. Яся не в курсе, что вышла за меня замуж. Прокручиваю эту фразу в голове. Напрягаю мозг, но ничего вспомнить не могу. Словно завеса стоит перед мысленным взором. Как вышла? Когда? Дикий врет. Но зачем? Какое-то непонятное, тревожащее чувство не позволяет отмахнуться от услышанного. Что-то такое было в тоне или фразе, что заставляет меня стоять на месте, а не бежать отсюда, сломя голову. «Так сообщишь ей, что она теперь замужняя дама, и сегодня у вас первая брачная ночь!» Веселый хохот сотрясает стены, а я на ватных ногах спускаюсь вниз. Туфли – единственное оружие, которое у меня есть. Наверное, поэтому я так крепко прижимаю их к груди. «Прекращайте ржать. Выпили по три и исчезли». «Смотри, как ему не терпится добраться до молодой жены!» Меня сковывает страх. Останавливаюсь и замираю у самого края лестницы. Гляжу на входную дверь. «Нужно бежать!» — бьется мысль в голове. «Да еще день на дворе! Успеешь заездить новобрачную!» «Сначала ему придется меня убить и лишь потом заездить!» «Ты уже выпил, Леня?» — предупреждающе звучит голос Валида. «Дикий, не заводись!» «Это он еще злится?» «Я делаю шаг, потом еще один». «Три тоста, и мы исчезаем!» «Только после того, как объясните мне, что здесь происходит!» Мой голос звенит на высокой ноте, но это пока еще не крик. «Как получилось, что невеста не помнит, как стала чужою женой?» «Блин, разбудили!» Морщится один из друзей Дикого. «Валим отсюда, валим!» Они продолжают веселиться. В руках у них свадебный торт, и они не знают, куда его поставить. «Яся, я тебе все объясню». Валид внешне спокоен. Твердый голос должен потушить мои эмоции, но почему-то только сильнее заводит. Если собирается объясняться, значит, они сделали это против моей воли. «Как?» Перед мысленным взором всплывают черные, красивые, но удивительно хитрющие глаза. «Что он со мной сделал?» Обвожу взглядом парней. Черноглазого красавца среди них нет. «Что твой друг со мной сделал?» Повторяю громче вопрос. «Заколдовал он тебя, девонька!» Шутит парень, которого Валид уже пытался одернуть. «Не верь больше змею Амиру! Не смотри в его черные очи!» Старушечьим голосом вещает парень. «Лёня, ты сам угомонишься или тебе помочь?» — рычит Дикий. «Завязывай уже шутить!» — поддерживают Валида друзья. Смотрят на меня с сочувствием. «А оно мне нужно? Мне хочется разобраться, что произошло за последние 3-4 часа. Ноги мерзнут на ледяной плитке. Пальцы поджимаю. Правда, согреться это не помогает. Но туфли из рук не выпускаю». «Да ладно, свадьба ведь!» Наверное, этот Лёня действительно выпил и страх потерял. «Какая к лешему свадьба? Я не выходила замуж. Не знаю, что вы сделали, но пусть с этим полиция разбирается». Помня рассказ Антона, я не очень рассчитывала на помощь правоохранительных органов, но в любом случае проблемы я им устрою. Я во всех соцсетях выложу посты о творящемся беспределе, дам интервью журналистам. Приду на Первый канал в какое-нибудь шоу и там все выложу. Вам не удастся меня остановить. Несло меня. Но мои угрозы их не огорчали. Они еле сдерживали улыбки. Надо будет дойду до президента. Вот сейчас они смотрят на меня с жалостью. Это стало последней каплей. Одну туфлю я запустила в Валида, вторую в весельчака Леню. Валид увернулся, а то бы я попала ему прямо в голову. Лёня дернулся вместе с тортом, но когда каблук ударил его в грудь, он вздрогнул. Торт накренился, все парни дружно кинулись ему на помощь, но только сделали хуже. Белая бисквитно-кремовая масса ударилась об пол и накрыла их фейерверком крупных ошметков. Стильные солидные мужчины оказались перемазаны тортом, а я успела отскочить и теперь получала удовольствие, наблюдая за этой картиной. Пять пар глаз сверлят меня яростными взглядами, но вот в данный момент мне совсем не страшно. Я, как и этот Лёня, страх потеряла. Еще чуть-чуть и в голос рассмеюсь. Но это не значит, что я не желаю докопаться до правды. Они оглядывают друг друга, им совсем не весело. Утирают с лица остатки торта. Я не знаю, с помощью каких наркотиков удалось провернуть со мной такое, но чем скорее ты оформишь развод и забудешь о моем существовании, тем лучше. «Мне тоже хочется понять, что здесь происходит», — перебивает меня властный холодный голос. Оборачиваюсь. В двух метрах от меня стоит высокий, черноволосый мужчина с бородой и зло оглядывает перемазанных тортом друзей жениха. Под его темным яростным взглядом они словно уменьшаются в размере. Явно боятся и мечтают исчезнуть. Только Дикий не поддается давлению. По-прежнему прямо и уверенно смотрит. «Какая же хорошая свадьба без драки!» Весело произношу и пячусь к незнакомому мужчине. Мне кажется, что обидеть меня он не позволит.